Шопенгауэр неправильно излагает Веданту, стараясь во всем искать волю. Он ставит волю на место Абсолюта. Но Абсолют нельзя представить как волю, так как воля – нечто изменяющееся, феноменальное. А выше линии, проведенной над С, временем, пространством и причинностью, не может быть никакого изменения, никакого движения. Движение, хотя бы и выражающееся в мысли, может начаться только под этой линией. А по ту сторону черты нет воли, и она не может быть причиной Вселенной. Даже в наших собственных телах мы видим, что воля – причина не всех движений. Когда я двигаю стул, то ближайшая причина движения, конечно, воля, приводящая в действие мои мускулы. Об этом не может быть спора. Но та же сила, которая подвинула стул, приводит в действие также сердце, легкие и прочее, уже без посредства воли. Раз это та же самая сила, то она становится волей только тогда, когда поднимается на план сознательности. И называть ее волей раньше неправильно. Это производит массу путаницы в философии Шопенгауэра. Есть санскритские термины «праджна» и «самвит». Они в этом отношении удачнее, так как включают в себя все состояния ума. Это общее название всех умственных состояний. Под ними, разумеется, все, относящееся к уму. В английском языке я не знаю ни одного слова, равнозначного им. Они означают несознательность или состояние, предшествующее сознательности, но своего рода сущность всех умственных изменений.